Матерь Агни-йоги. Дух насыщает своими качествами все оболочки. Оболочки временны, но качества духа переживают их все. Но переживая, они находятся в процессе постоянного роста и изменения. Хорошо, когда изменяются и растут добрые качества духа. Но если растут и развиваются плохие, они ведь растут не сами по себе, не стихийно, но при воздействии воли, при ее утверждении тех или других явлений или при ее попустительстве. Качество духа – это нити, протянутые из далекого прошлого в бесконечность будущего, и бесконечен их рост. Основное свойство качества – его беспредельность. Только темные качества все же ограничены сферой, точнее, продолжительностью сферы существования тьмы. Тьма временна. Свет вечен, и огненное светлое качество духа, являясь выражением его сущности и развиваясь в своей огненности и светоносности, сопровождают всегда человека на его бесконечном пути в беспредельность.